«Требуем сажать Екатерину на царство». Князь приказал, чтоб сын сенатора Долгорукова непременно шел в авангарде. «К слову, долг мне ты собираешься отдавать?» «Подождись неделю. С отцом, сам понимаешь, не ко времени разговор о деньгах». «Причем отец? Я вообще к тому напоминаю, что жалованье обещали гвардии сегодня выдать. Все за недоплаченные 1,5 года. Не может быть. Может, князюшка. На нас, государев, сундук сегодня весь опрокинули. Беги в штаб за приказом от Светлейшего, а оттуда прямо к казначею. Стыдно офицеру в день, когда помер великий полковник, радоваться неожиданно полученной сумме, числившейся заказной столько месяцев, да перед собой зачем-то лукавить. Дух, эта новость, сильно ему тогда подправила. Подправила, конечно, в пользу и заботливого подполковника, и любимой государыни. В штабе собрали всех влиятельных полку офицеров, по особому реверсу списку проверил наличие рыхлый чернявый господин в кафтане армейского генерал-майора, обер-секретарь Меньшикова Волков. Закончив проверку, отдал реверс адъютанту, глянул на солнечные часы, они стояли напротив штабного окна, и скомандовал: «Гвардия! Смирно!» Часовые у задней двери сделали артикул на «караул», и в комнату стремительно вошел Светлейший князь. На полголовы он возвышался над самыми рослыми гвардейцами. Против обыкновения Меньшиков был облачен не в фельдмаршальский кафтан с серебряными галунами, а в обычный темно-зеленый преображенский, но при всех орденах. «Господа лейб-гвардии, офицеры оповещены о причине общего сбора?» «Так точно, господин лейб-гвардии, подполковник». Продумали молодцы оказию до мелочей. Волков не случайно обращался к Меньшикову: «Не ваше высокопревосходительство, ваша светлость, даже не господин фельдмаршал. Гвардейский чин подполковник как бы уравнял фактического командира полка с его единомысленниками по важнейшему в империи государственному делу. Вопросы есть?» Светлейший интересовался вопросами. Никогда такого не было в полку. Меньшиков приоткрыл вроде рот, чтобы сказать молчащим офицерам хоть что-то ободряющее, когда молодой голос произнес: «А что решено у семеновцев?» Подполковник скосил левый глаз на обер-секретаря. «Прапорщик князь Федор Васильев, сын Долгорукий». Зато и держал при своей особе первый министр Волкова, понимал вопросы без намеков. Меньшиков сдвинул брови к узкой переносице, подумал и отчеканил, сочтя, видимо, вопрос Федора достойным его ответа. «Иван Иванович обещал мне лично: семеновцы от Преображенской гвардии не отстанут». Все зашевелились вольно и с облегчением. Иван Иванович Бутурлин, генерал-аншеф и подполковник семеновской лейб-гвардии, слыл любимейшим командиром второго по важности столичного гвардейского полка. Ходы Меньшиков рассчитал точно. Партию он выигрывал, еще не начав игры. Спустя час он провел собравшуюся в штабе группу мимо караулов Зимнего к той комнате, где заседал правительствующий сенат. Приобнял майора князя Юсупова: «Войдешь через полчаса», и широким шагом удалился в резную дверь, за которой ждала его судьба возможного повелителя России. Еще через полчаса Юсупов дал команду: «Гвардия вперед, как на штурм вражеской фортеции», и толпой ввалились они в зал заседаний правительства. Тут, однако, произошло нечто непредусмотренное.